Руководство клуба предлагало кругленькую сумму в случае моего согласия на контракт. Авторы письма обращали мое внимание на то, что Сент-Этьен – город в основном рабочий, среди его населения немало коммунистов, и даже мэр города тоже коммунист. Говорят, что когда одному из руководителей спорткомитета СССР показали это письмо, он громко рассмеялся. «В матче со Спартаком Блохина заменяет, а Сент-Этьен готов заплатить за него огромную сумму». Имелся в виду полуфинальный матч на Кубок Советского Союза 1981 года, когда киевская «Динамо» в Москве на крытом стадионе проиграла «Спартаку» и выбыла из розыгрыша хрустального приза. Меня тогда действительно заменили после первого тайма. Игра не пошла у всей команды, но старший тренер Лобановский склонен был винить больше всех меня. Своих покупателей из профессиональных клубов я должен был огорчить. А в команде гуманных звезд мне повезло сыграть еще раз в Барселоне. В Барселоне. В канун 1981 года у меня брали новогоднее интервью. Репортер заглянул в свой блокнот и с пафосом произнес: «Говорят, под Новый год, что не загадается». Я понял, что сейчас последует вопрос о моих сокровенных желаниях, о планах. Что ответить? 1980 год, начавшийся для меня не совсем удачно, залечивание колена после операции, заканчивался вполне благополучно. Я женился, стал членом КПСС, киевская «Динамо» в очередной раз выиграла чемпионат Советского Союза. Я забил свой 200-й гол в официальных матчах. А последнюю игру года я провел в декабре в составе сборной мира. Казалось бы, чего еще желать 28-летнему футболисту, которому повезло играть в одной команде с такими звездами мирового футбола, как Бекенбауэр, Круиф, Бонхоф, Румениге, Кинальо, Платини. И все-таки, обдумывая ответ на банальный вопрос репортера, я испытывал какое-то смутное чувство неудовлетворенности. «Итак, мои мечты в спорте», — повторил я вопрос журналиста. «Буду откровенен. В Барселоне, играя за команду звезд, на том самом стадионе, где в 82-м году будут проходить главные матчи чемпионата мира, я подумал, что хорошо бы здесь сыграть еще разок-другой, но уже в составе сборной СССР. От кого же зависит, чтобы вы снова надели футболку сборной СССР? От Бескова?» — спросил меня репортер. Вопрос не был оригинален. Мне рассказывали, что в ту пору во многие редакции газет приходили письма болельщиков, которые спрашивали, почему Блохина не включают в сборную страны. С тренером сборной Советского Союза Константином Ивановичем Бесковым у меня действительно не было полного взаимопонимания. В тот период я был отлучен от сборной, за которую играл 10 лет кряду. Не раз был капитаном и комсоргом этой команды. Но вдаваться в подробности не хотелось, и я ответил, может быть, и от Бескова, но в большей степени, думаю, от меня самого. Приглашение сыграть в Барселоне в составе сборной мира я воспринял довольно спокойно. Не переоценивал его. Решил, что тренер из ФРГ Юп Дерваль, который формировал команду гуманных звезд, отдает дань не столько моей нынешней игре, сколько прежним заслугам. Испания. Едва я ступил на ее землю, как сразу ощутил, что прибыл в страну, где в 1982 году пройдет 12-й по счету чемпионат мира по футболу. Фюзеляжи авиалайнеров компании «Иберия» украшал футбольный мяч с желто-красным оперением, цвета испанского флага. Испанская печать уже отсчитывала дни, оставшиеся до начала чемпионата, и официальную эмблему можно было увидеть на каждом шагу. Почти все приглашенные в сборную игроки слетелись в Барселону за день до матча. И Дерваль сразу же пригласил нас на тренировку.